«А?» — Ройс озадаченно наморщил брови. «Откуда она? Где милорд с ней встретился?» «На одном из своих прежних секретных заданий, как он мне сказал. Он спас ее из одной жуткой биолаборатории на планете Единения Джексона. Там пытались вырастить суперсолдата. Сбежав из рабства, она стала особенно ценным членом его боевой команды». Поразмышляв мгновение, она добавила. «И еще любовницей порою. Насколько я понимаю, тоже очень высоко ценимый». Ройс внезапно ощутил себя деревенщиной. Парнем из сельской глуши, которому не угнаться за изысканной с примесью чего-то инопланетного форской жизнью столицы. Он вам рассказал? И вы... Как вы к этому отнеслись? Интересно, может, встреча с Таурой потрясла ее сильнее, чем она показала? Это было до меня, Ройс. Ее улыбка слегка искривилась. Я до сих пор не знаю, винился он или хвастался. Но теперь, когда я ее увидела, то склонна думать, что хвастался. Но как? Я хочу сказать... Она такая высокая, а он... Теперь в ее прищуренных глазах плескался смех, хотя губы оставались серьезны. В такие подробности он меня не посвятил, Ройс. Это было бы не по-джентльменски. По отношению к вам, конечно же. По отношению к ней. Ага. Если на то пошло... Я как-то слышал от него фразу, что разница в росте не так важна, когда двое лежат. Я склонна с этим согласиться. С улыбкой, которую он уж точно не посмел истолковать, она удалилась на поиски Ники.